С неохотой покидал Грибов здание, где все так похоже на военный корабль. А под старыми сводами бодро и жизнерадостно звучат молодые голоса. Дома была тишина, и она пугала. Стены новой грибовской квартиры были очень толстые, старинной кладки. Шум почти не проникал сюда из других квартир. Раньше профессор был бы доволен этим, но после войны тишина разонравилась. Пожалуй, он с удовольствием услышал бы из кабинета беззаботный смех, шарканье танцующих ног, пробежку неуверенных детских пальчиков по клавишам рояля. Но немо, тихо было за стеной. А сегодня в особенности не хотелось тишины. Когда-то день этот отмечали дома как маленький праздник. Папа начал новый учебный год. Он прочел вводную лекцию по кораблевождению. Вечером собирались на старой квартире гости, несколько профессоров с женами, подруги дочери и 2-3 курсанта из числа наиболее одаренных, которых Грибов предполагал оставить при кафедре. Дочь была пианисткой-консерваторкой, но она со смехом объявляла, что сегодня только танцует. И за рояль при всеобщих одобрительных возгласах и даже рукоплесканиях усаживали самого Грибова. Топер он был не очень искусный, но старательный. Последний раз отмечали этот день осенью 1940 года. Профессор устало присел к столу. Чтобы отвлечься от печальных мыслей, вытащил из кармана толстую записную книжку, заботливо перетянутую резиночкой. Сюда год от года заносил фамилии своих учеников, которые вышли в офицеры флота. Никто не подвел своего профессора. Многие из бывших курсантов удостоились звания Героя Советского Союза. Некоторые дослужились до адмиральского чина и во время войны командовали флотами и флотилиями. Опустив книжку на колени, профессор откинулся в кресле и принялся представлять себе бывших учеников. Рыжков? Ну как же! Кудрявый, импульсивный, на редкость способный. Но не было у него, к сожалению, усидчивости, терпения. Все брал с лету, все давалось легко. «А я хочу, чтобы вы не только получали отличные отметки», — сказал как-то Грибов, «но и характер свой изменили». Все на курсе считали, что профессор придирается к Рыжкову. Не считал этого лишь сам Рыжков. Сейчас он адмирал, занимает большой пост в отделе разведки флота. При встречах, пожимая руку, улыбается. «Спасибо, профессор, за то, что были такой строгий». «Донченко?» «А тот с линцой. 3 раза подряд пришлось провалить его, пока, рассердившись, будущий знаменитый подводник не взял себя за шиворот, не посадил за учебники и не сдал экзамен с подлинным блеском. В 1942 году проставился поединком с немецким подводным асом в Варангерфьорде. Вступил с немцем в бой и потопил его. И Донченко, и Рыжков выдвинулись во время войны, пошли вперед и очень ходко. Только один Шубин, бедный. А ведь был прирожденный военный моряк. Ясная голова и отважное сердце. Как живой поднялся он со страниц записной книжки, выпрямившись перед своим профессором, развернул широкие плечи. Невысокий, плотный, в лихо сдвинутой на бок фуражке с тупым нахимовским козырьком. Щуря и без того узкие, очень веселые глаза, чуть улыбаясь длинным твердых очертаний ртом. Чтобы сейчас прозвенеть звонку у двери и Шубину появиться на пороге. Он бы вошел, размашисто шагая, держа фуражку, как положено, на сгибе левой руки. Был службист, отличный знаток устава. «Здравия желаю, Николай Дмитриевич!» — сказал бы он, сдерживая из вежливости раскаты своего громкого командирского голоса. «Позвольте поздравить с возвращением в наш родной, выдержавший осаду Ленинград». И вдруг звонок у двери. Не веря себе, Грибов бросился открывать. На пороге стоял давешний курсант.